Глава 9. 1. «Так ты впустишь меня?» — услышала Алина голос Макса, который вернул ее в действительность. «Какой ты настырный!» — покачала она головой. «Как все журналисты. Тебе так хочется чаю?» «Мне хочется тебя». Алина закатила глаза. Тут затренькал ее сотовый. Извинившись, Алина пошла в комнату, чтобы ответить на вызов. На экране телефона мигал номер Давида. «Слушаю», — сказала Алина в трубку. «Я не смогу приехать. Прости». «Что ж, нет так нет». «И ты даже не спросишь, почему?» «Мне неинтересно». Отрезала она и бросила трубку. «Сурово», — хмыкнул Макс из-за ее спины. Воспользовавшись тем, что Алина перестала преграждать ему путь, Малахов просочился в квартиру. «Чаю?» «Не откажусь». Алина проследовала на кухню, Макс двинулся за ней. «Ноги у тебя по-прежнему хороши», — заметил он. Только тут до Алины дошло, что щеголяет перед ним в одной футболке, и она вернулась в комнату, чтобы натянуть поверх нее халат. Сигарету, которую она так и сжимала в руке, Алина сунула в карман. «Квартирку у тебя что надо?» — донеслось из кухни. «Куплена на денежки Брагинского?» «Нет, на свои». «Но откуда ты знаешь о Брагинском?» — недоуменно спросила Алина. Она-то думала о той истории с наследством, известной только ей и Ольге Брехт. «А ты догадайся. Неужели вдовица рассказала?» «Точно так». «С чего вдруг?» «У нас с ней роман». «Ого! Да, представь себе». «И где вы с ней познакомились?» «У Снежаны. Моя бывшая жена была приглашена на передачу Брехт, и они с ней очень быстро нашли общий язык. Стали друг к другу в гости ходить, праздники отмечать и так далее. На Рождество я был приглашен к Снежане, Ольга тоже. Тогда мы и познакомились». «Только не говори, что она, как и остальные, попала под твое обаяние». «Сначала я именно так и подумал. Мужчина я, как ты знаешь, самоуверенный, поэтому решил, что Ольга в меня втрескалась, поскольку вела себя очень пылко. Однако, когда она стала осторожно, но систематически расспрашивать меня о тебе, я кое-что заподозрил и вывел ее на чистую воду. Скажем, я попросил ее раскрыть карты, что она и сделала. Так я узнал, что мои бывшая жена и нынешняя любовница решили тебе отомстить. И, по мнению Ольги, я бы им очень пригодился. А вот Снежана не хотела меня привлекать, потому Брехт скрывала от нее и тот факт, что все же склоняет меня к сотрудничеству, и то, что у нас отношения. И каким же образом Ольга намеревалась тебя использовать? В качестве разведчика в стане врага. — весело ответил Макс. — И ты, судя по всему, согласился исполнить эту роль. — Вот тут ты ошибаешься. Я честно сказал Ольге, что думаю об их затее, и попросил меня не впутывать. — А что же ты думаешь об их затее? — Считаю ее блажью, несусветной глупостью, идиотизмом. Мне непонятно, как две умные женщины могут быть такими дурами. — В чем же их дурость? — В желании утереть тебе нос. Все их планы мести настолько отдают дешевой мелодрамой, что мне и грустно, и смешно. Но отберут они у тебя бизнес, и что? Неужели им станет легче? Не думаю. Анекдот тебе сейчас расскажу. «Самое время», — хмыкнул Макс. «В тему. У отца героя, зачавшего 20 ребятишек, спрашивают, вы так детей любите?» А он отвечает, «Нет, детей не люблю. Процесс нравится». «Надеюсь, аналогия понятна?» «Хочешь сказать, что вся сладость мести не в конечном результате, а в процессе?» «И в том, и в другом». Тут Алина вспомнила о чайнике, который давно закипел, и спросила. «Какой чай предпочитаешь?» «Зеленый. Сейчас заварю. А я бы выкурил сигаретку. Позволишь?» «Ты куришь?» «Редко, но сигареты всегда ношу с собой. Вдруг девушку угостить придется». Малахов достал из кармана куртки портсигар, вытащил пижонскую сигарету, тонкую, длинную, золотистую, с черным фильтром, и протянул Алине. «Не желаете, мадам?» Она покачала головой, после чего вытащила из кармана свою. «Будешь?» «О, неужто травка? Азарова, я тебя не узнаю. А как же здоровый образ жизни, который ты пропагандируешь?» «Я уже давно не Азарова», — напомнила Алина. «Так будешь?» «Буду. Тогда раскуривай». Макс взял сигарету, сунул в рот, щелкнув зажигалкой, поднес пламя к кончику, затянулся. «Давненько не баловался», — сказал он, выпустив дым. «Со студенчества, наверное. Малахов передал сигарету Алине, та, сделав затяжку, закашлялась. «Попей». Макс протянул ей стакан с водой. Алина сделала глоток и почувствовала себя лучше. «Крепкая штука», — оценил Макс. «Будешь еще?» Она кивнула, хотя уже ощутила, что эффект есть. Голова стала пустой, как сухая тыква. Появилось давно забытое ощущение «беспечность». Алина засмеялась, отмечая, что все тело наполняется легкостью, особенно ноги. Их как будто не чувствуешь. «Макс, а почему все же ты появился у моего дома, раз ты отказался быть разведчиком в стане врага?» «Мне так часто напоминали о тебе в последнее время, что я захотел тебя увидеть». «А когда увидел...» Он хохотнул. Похоже, гашиш и на него подействовал. «Алин, у меня такое ощущение, что все годы, что ты была не со мной, я занимался онанизмом». «Не кради слова у Сальвадора Дали. Это он сказал, что до встречи со своей Галлой...» Договорить она не успела. Малахов порывисто вскочил, сгробастал Алину, прижал к стене, так что ни вдохнуть, ни выдохнуть, и впился губами в ее рот. Сначала было немного больно, но потом... Поняв, что Алина не собирается вырываться, Макс перестал ее терзать. Его прикосновения стали нежными и чувственными. Он как будто пил ее. И это было так потрясающе, что Алина не могла ничего с собой поделать. Она скинула халат, затем сорвала футболку Давида и предстала перед Максом обнаженной, как будто говорила ему «все, я капитулировала, бери меня». И он взял на руки и понес в спальню. Когда Макс уложил ее на кровать, зазвонил телефон, Алина мельком глянула на экран, увидела номер Давида и выключила аппарат. Ей не хотелось, чтобы им мешали.